самовлюбленно упивается своей дьявольской изобретательностью. «Кто убил вашу дочь?» — спросил Коля. «Не понимаю вопроса. Вы же знаете, Длинный, Чеботарев, одним словом». «Никто, а почему?» — с оттенком превосходства добавил Ровский. «Потому что мы знали, что она получила какую-то записку. Мы знали, она пойдет на свидание». Чеботарев решил за ней подсмотреть. «Вашего сыскаря он срисовал?» Узнал, другими словами, и решил не рисковать. «А как вы сами относитесь к смерти дочери?» — спросила Маруська. Ровский посмотрел на нее холодными глазами. «Я сожалею. Но дело есть дело. Меня расстреляют». «Что, есть сомнения на этот счет?» — не выдержал Витька. «Да, не сбылась мечта», — вздохнул Ровский. «Все суета, сует и всяческая суета. И томление духа», — кивнул Коля. «Там еще одна мудрая мысль есть. Не собирайте себе сокровищ, не помните?» «Вот от того, что забыл, от того и погиб», — сказал Ровский. «Да не от того», — усмехнулся Витька. «Что вы написали в записке, которую передали Пермикину у Спаши на крови?» «Что написал?» — переспросил Ровский, и в глазах у него промелькнуло плохо скрытое торжество. «А ничего. Меня расшлепаете, и хозяина тоже. А денег вам не видать». Наступил шестой день, был трескучий февральский мороз, трамвайные провода на Невском обросли мохнатым инеем. Последние 24 часа Коля не покидал стен управления. На совещании у Бушмакина старшей группы наблюдения доложил, что Пермикин сутки никуда не выходит, только дворника посылал за хлебом, колбасой и водкой. Два часа назад бывший владелец завода внезапно засуетился, начал собирать вещи. «Придется его арестовать», — сказал Бушмакин. «А деньги?» — спросил Коля. «Вы же хорошо знаете эту публику. Раз мы реально не вышли на деньги, они замкнутся, пойдут под расстрел, но промолчат. Что мы вернем рабочим?» «Если работать так, как предлагаешь ты», — заметил Сергеев, «потребуется еще много-много часов. Дело не только в том, что Пермикин может уйти, мы его не выпустим. Дело в том, что мы пообещали 6 дней. В городе и так ползут слухи, что мы опростоволосились, и преступников нам не найти. Пойми, это вопрос политический. Сделаем так. Пермикина арестуем. Материалы следствия будем широко публиковать в ленинградских газетах. Тем временем довершим начатое».